Морган присоединился к двум-трем сотням прибывших раньше и уже заполнивших небольшой амфитеатр на западном склоне горы. Все они напряженно всматривались во тьму, хотя смотреть пока было не на что, кроме все той же огненной ленты, уползающей вниз в бездну. Впрочем, были видны и отдельные опоздавшие. Борясь с изнеможением, они в отчаянном рывке пытались преодолеть последние десятки ступеней. Морган опять взглянул на часы, еще 10 минут. Ни разу в жизни не доводилось ему находиться в такой молчаливой толпе. Истые паломники и увешанные камерами туристы были сейчас объединены одной надеждой. Погода не оставляла желать лучшего. Неужели же восхождение окажется напрасным? Сверху, от монастыря, все еще скрытого во тьме метров 100 над их головами, донеслось нежное позвякивание колокольчиков. И тотчас же фонари вдоль всей невообразимой лестницы разом погасли. Теперь каждый, кто был в амфитеатре и, следовательно, стоял спиной к невидимому восходу, мог различить на облаках, лежащих внизу, первый слабенький отблеск дня. И все-таки рассвет еще не наступил. Его задерживала громада горы. Секунда за секундой заря словно бы накапливалась вокруг Шриканды. Восходящее солнце брало в клещи последний бастион ночи. И, наконец, по замершей в ожидании толпе пробежал негромкий благоговейный гул. Только что, мгновение назад, в небе ничего не было. И вдруг, с быстротой молнии, на пол Тапрабана вытянулся резко очерченный, безупречный по форме треугольник глубочайшей синевы. Гора не обманула своих почитателей. Ее знаменитая тень легла на море облаков символом, который каждый паломник был волен толковать, как ему угодно. Тень казалась почти вещественной в своем геометрическом совершенстве, не игрой света и тени, а массивной, перевернутой пирамидой. По мере того, как небосвод наливался светом, а по обе стороны горы все разгоралось в прямых солнечных лучах, тень по контрасту становилась еще темнее и гуще. И тем не менее, сквозь тонкую облачную вуаль, которой тень, собственно, и была обязана своим рождением, Морган смутно различал холмы, леса и озера, щедрую землю, пробуждающуюся ото сна. По логике вещей, вершина этого туманного треугольника должна была мчаться к зрителям с огромной скоростью, ведь солнце вставало у них за спиной строго вертикально. Но даже сознавая это, инженер был не в состоянии уловить ни малейшего движения. Время словно остановилось. В его жизни выдался тот редчайший миг, когда он вообще не задумывался о пролетающих мимо минутах. Тень вечности легла на его душу, как тень Шриканды на пелену облаков. Но вот тень поблекла, растаяла в небе, как краска в проточной воде. Призрачный, мерцающий ландшафт предгорья затвердевал, превращаясь в реальность. Вдалеке на полпути к горизонту полыхнула ослепительная вспышка. Солнечные лучи ударили в выходящее на восток окно. А где-то еще дальше, если глаза не подводили Моргана, ему привиделась чуть заметная темная полоска моря. На Тапрабане наступил новый день. Зрители не спеша расходились. Одни вернулись на станцию подвесной дороги, другие, более энергичные, направились к лестнице, наивно полагая, что спуск легче подъема. В большинстве своем они быстро осознают ошибку и будут рады-радехоньки сесть в вагончик на промежуточной станции. Немногие, совсем немногие отшагают вниз до конца. Морган оказался единственным, кто, обрекая на себя удивленные взгляды, направился из амфитеатра не вниз, а вверх, по недлинному лестничному маршу, ведущему к монастырю, и, значит, к самой вершине. Пока он добирался до свежеоштукатуренной монастырской стены, мягко поблескивающей под первыми лучами солнца, он совершенно запыхался и обессильно прислонился к тяжелой деревянной двери. Вероятно, за ним наблюдали. Не успел он отыскать кнопку звонка или каким-то иным образом заявить о своем присутствии, дверь бесшумно распахнулась,